Калиур. На прошлой неделе в аэропорту Руаси я в густой толпе пассажиров, прилетевших из Сингапура, сразу увидела Джереми. Уточняю, он был выше всех на целую голову и сиял своей всегдашней улыбкой. Сердце у меня так и подпрыгнуло. Не отрывая взглядов, мы ринулись друг другу навстречу и крепко обнялись. Зарывшись носом в ложбинку на его шее, я, наконец, снова вдохнула его запах и покой, как всегда. Этот длинный месяц никак не хотел заканчиваться. Джереми, мне так тебя не хватало. Мы ехали на метро, потом сели в поезд. Мы ехали с ним домой. Отныне в наш с ним дом. Я приготовила ему место в своем шкафу, в своей постели и в своей жизни. Мы всего несколько дней прожили в Калиуре, но они были настоящим медовым месяцем. Нам не нужны были пальмы, тропические рыбки, горячие источники. Мы и без них расцветали от счастья. Я отнесла в гостиную канапе, и тут звонок в дверь прервал мои мысли. У меня все готово. Горячее доходит в духовке, стол накрыт. Как меня радует этот миг. Мы сейчас соберемся всей семьей. Первыми, как обычно, приходят родители. Они всегда отличались пунктуальностью. Совсем как балийцы. Папа протягивает мне бутылку шампанского, а мама — пакет с печеньем. Заказала сдобных лепешек в булочной, знаешь, той, что недавно открылась за церковью. «Сама приготовить ничего не успела, милая», — извиняется она. «У меня с утра парикмахерская, макияж, ни одной свободной минутки». «Мам, ты такая красивая». «Спасибо, Саския», — она обнимает меня. «Согласен с Саскией, Барбара», — подхватывает Джереми, протягивая маме руку. «Благодарю и вас. Позвольте, я вас поцелую». «И давайте сразу перейдем все на «ты», — предлагает отец. «А то ведь от привычек отказываться трудно. Называйте меня просто Ян, ладно? Очень рад, Джереми. Счастлив тебя видеть». «И я тоже». Я смотрю на маму, она прекрасно выглядит и всеми силами старается не показать напряжение и тревоги, с какими ждет свою старшую дочь. Провожу их в гостиную, а сама иду к холодильнику. Шампанское нужно охладить. Снова звонок в дверь. Прошу папу пойти открыть. Он без слов обнимает Кэндис, потом отступает. Подошла мама. Наступивший миг тишины, кажется, можно потрогать руками. Его нарушает лишь тиканье старых настенных часов, принадлежавших еще моим предкам. Какая же это волнующая встреча. Все трое в слезах. Четверо. Я тоже плачу. Мы видимся с Кэндис впервые после того, как узнали, что мама у нас одна. У меня в голове пока не укладывается, что моя подруга — мне сестра. Я привыкла быть единственной дочерью. Мама гладит лицо Кэндис. Говорит, что очень волнуется, что очень бы ее любила, сложись все иначе. Но тогда она не могла поступить по-другому. Просит понять ее. Кэндис благодарит за теплую встречу, смотрит на маму, на папу и уверяет, что ни в чем их не винит. У нее было счастливое детство, но она очень рада, что их нашла. «Мне хотелось вам сказать, что ничего печального в моей жизни не было. Мне были предоставлены все возможности. Хотела, чтобы вы ни в чем не винили себя из-за меня. Ваше решение было единственно возможным. Мои приемные родители были в отчаянии от того, что не могут иметь детей. Я появилась в их жизни как подарок, нечаянная радость. Меня любили, берегли. Признаюсь, для меня была ударом причина моего появления на свет. Я воображала себе все, что угодно. Моя мать была слишком юна, или просто жизнь была нелегкой и нечем было кормить лишний род. Думала, вдруг она умерла при родах или очень тяжело болела. Когда я стала постарше, мне приходила в голову мысль об изнасиловании, но я не стала на ней зацикливаться. Я была потрясена после нашего первого разговора, потеряла сон, не хотела в себе грязных отцовских генов. Меня потрясло горе, какое причинил моей матери мой биологический отец, и я сразу поняла ее решение расстаться со мной. Я сразу же вас простила. У меня было чувство, что насильник во мне, внутри моего тела, в каждой его клетке, Я начну работать над этим. Есть психолог, она поможет принять мне темную сторону моего рождения. Не сразу, конечно, но это будет осознанно. Правда кладет начало процессу восстановления, говорю я. понадобится терпение. Травма не исчезает в одночасье. Но душевное равновесие к тебе вернется, я уверена. Бороться с виновником нет смысла. Он был наказан, его нет на свете. Придется принять все как есть и с этим жить. Да, я понимаю, но нужно время, чтобы я это приняла. Лечение делает свое дело. И вы тоже, моя чудесная семья. До того, как я вас нашла, у меня все было хорошо, но вместе с тем я чувствовала внутри пустоту, что у меня нет корней. Это делало меня уязвимой. Меня мог сдуть любой ветерок. Зияние в моей жизни закрылось. С вами я сильнее. Начав поиски, я не подозревала, что выйду на прекрасную дорогу любви. Спасибо. Большое спасибо всем вам. А я, — подхватила мама, — чувствовала себя деревом, у которого отрубили цветущую ветку. Меня тоже мучило ощущение неполноты. Я обрела покой с тех пор, как нашла тебя, Кэндис. Я так часто спрашивала себя, кем ты стала, счастлива ли ты, надеялась, что ты не страдаешь. Бывало, говорила себе, а что, если ты живешь там, куда мы иногда приезжаем, и мы видимся, обе не зная об этом. И вот, наконец, у меня есть ответы на все вопросы. С волнением и облегчением вижу, какой чудесной девочкой ты стала. И я бесконечно благодарна твоим родителям. Они дали тебе то, чего не смогла бы дать я. Знай, я никогда тебя не забывала. Я думала о тебе в каждый день твоего рождения, не пропустив ни одного. Ты всегда жила в глубине моего сердца. И я чувствовала то же самое. Мне нравилось мечтать, что где-нибудь у меня есть братья и сестры. Представляла, какие они. Вдруг у нас одинаковый цвет волос, глаза. Надо же было случиться, что наши пути встретились на другом краю света. Goodness. Доброта, великодушие, здесь скорее восклицание «доброе чудо». Английский. Трудно поверить. Жизнь изобретательнее нашего воображения. Нам остается предоставить ей действовать по своему усмотрению, а самим не противиться. Я растрогана нашей встрече после стольких лет, сестричка. Тайн больше нет, — добавляет Кэндис. Хорошо известно, как могут нам навредить скелеты в шкафу много лет спустя. Но теперь мы понимаем, молчанием мы хотим оградить от боли тех, кого любим. Мама не могла поступить иначе, Кэндис, а папа делал все, чтобы защитить ее и не травмировать меня. В этой истории мы все жертвы, я их не осуждаю. При таких обстоятельствах я бы поступала точно так же. «Неразрешимая дилемма», — подтверждает папа. «Когда ты прибежала ко мне, Саски, я не мог тебе ничего рассказать. Ты была совсем крошка, и я ответил как можно проще. А потом из самых лучших побуждений чистосердечно подумал, что надо вообще обо всем забыть. Мама спрятала башмачки, и мы никогда не заговаривали о пережитом. Ни между собой, ни при тебе, дорогая моя. Я не думал, что этот случай так потрясет тебя, что ты его вытеснишь. Был уверен, что моего ответа достаточно, что ты не придашь значения тому, что случилось до твоего рождения. У меня даже не возникло ощущения, будто я что-то умалчиваю или скрываю. В случае с башмачками для меня все было предельно ясно. Я не прощу себе, что я так травмировал твою психику, что с годами не понял необходимости поговорить с тобой. Я сожалею, детка, я сожалею». «Не надо, папа. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Это ведь твоя любимая поговорка. Эта травма помогла мне встретиться с Джереми и Кэндис». Кэндис в знак согласия кивает. «Пришла пора правде выйти на свет. Мы освобождаемся, если можем прямо говорить обо всем друг с другом. Моя психолог объяснила, что дети, чувствуя, что родители не умеют общаться с ними, сами становятся молчунами. Нам всем важно знать свои корни, линии родства, семейные связи, потому что они влияют на будущее. Я восхищена стойкостью, какую вы проявили. Вы замечательная семья. Спасибо, что приняли и меня. Я счастлива, что вы будете со мной рядом. Я как будто заново родилась. Кончились мои поиски. Начинается другая жизнь. Жизнь двух семей. Я так рада стать частью вашей жизни. Мечта моя наконец исполнилась. Вы просто чудесные». «И ты чудесная, дорогая Кэндис», — ответил отец. «Мы тоже тебе очень рады, спасибо тебе за стремление узнать свои истоки, за мужество прийти к нам, за то, что у нас в семье больше нет тайн. В тебе тоже предостаточно стойкости». «Мы перевернули страницу и стоим перед белым листом, на котором начнем писать все вместе. Древо нашего рода украсилось прекрасной ветвью, а у ветви появились надежные корни. Так отпразднуем такое событие. Идемте же! Что мы стоим в прихожей?» Опоминается папа и направляется в гостиную. Мы, конечно, идем за ним следом и рассаживаемся на диване у потрескивающего камина. Мама усаживается рядом с Кэндис и дрожащей рукой протягивает ей маленькую коробочку, которая ждала на краешке стола. «Это снова твое, дочка». Кэндис хватает ее, открывает и, не вытирая текущие из глаз слезы, вынимает аккуратно завернутые в бумагу белые башмачки. «Спасибо, мама!» Успевает она сказать и бросается к ней в объятия. Пробка из бутылки с розовым шампанским, только что откупоренной Джереми, вылетает с характерным звуком, символом праздника. Хрустальные бокалы, как давно и хорошо они мне знакомы, налиты до краев. «Выпьем!» — восклицает Джереми, все так же улыбаясь во весь рот. «За встречи после расставаний!» «За жизнь, за бури, которые делают нас сильней», — вставая, говорю я. «За любовь в любых ее проявлениях», — заблестевшими глазами заканчивает Кэндис. «За любовь. Подхватываем мы все хором».